Глава 17. Злата. Черт бы побрал этого Сеню с его деловыми встречами. Как же он достал таскать меня везде с собой, хвастаясь перед друзьями: «Это моя невеста!» Так и хочется съездить по лоснящейся роже и сказать: «Какая я тебе невеста!» Не была ею и никогда не буду. Только через мой труп. Хотя наверняка Сеню это условие устроит. Поэтому я не делаю ему такой подарок, а молча хожу и слушаю все, что говорят, пусть и чувствую себя обезьяной на выставке. Хочется глаза кому-то выцарапать, чтобы не рассматривали меня с ног до головы. Как будто товар на рынке выбирают. Еще и оценивают. Хороша. Молоденькая. Как же тебе, Сеня, повезло. Главное, мне не повезло. Но плотно сжимаю челюсти, чтобы не ляпнуть чего лишнего. И так который день кряду, как будто решил меня измором взять этот бизнесмен недоделанный. А от липких и раздевающих взглядов других, таких же крутых парней, как и сам Сеня, вообще тошнит. Никакой дружбы, только дела. И желание затянуть в постель жену, невесту, девушку-компаньона, нужно подчеркнуть, чтобы показать, что ты круче. На вторые сутки меня затошнило от этого мира. Мне нужна подпись на документах. Каждый день одно и то же. Достал уже и со своей подписью, и со своими документами. Пока не найдешь Диму, я ищу Злата. Орет, но тут же понижает тональность. Мне еще нужны кое-какие бумаги из сейфа твоего отца. Какие? Я во что бы то ни стало теперь намерена разобраться в делах моего родителя, чтобы идиоткой не выглядеть. И все-таки мой недоженишок полный лох, если считает, что я блондинистая дура. Таскает меня, хвастается, но тем самым помогает и мне вникать в дела. И Сене я бизнес не отдам, пусть даже не надеется. Провести меня ему не удастся. Никакого замужества не будет. И точка. И пусть пока тешит себя надеждами. Не надо сейчас говорить, что в ЗАГС он меня затащит только мертвый. «Заграничные активы», — печально вздыхает мой недожених, вызывая у меня полуулыбку на лице. Только бабки его интересуют. Как бы лапу поглубже в мой карман засунуть? Нет, дорогой. Мой отец всегда был бойцом. Я о сыне мечтал, поэтому воспитывал во мне исключительно мужские качества. Конечно, под дурочку косить проще, но в экстренных ситуациях я готова бороться. Даже ценой собственной жизни. Я забыла. Злата. Пока не найдешь Диму, не будет тебе ни подписи, ни сейфа. Выдала и закрыла перед его носом дверь. И вот сейчас я в очередной, не помню какой по счету раз, приперлась вместе со своим любимым на новую встречу. Странно, что не в ресторане дорогущем, ведь все не так любят пафос. Офис, строгая секретарь, которая при виде нас скривилась. Понятное дело, что Арсений ей противен. Можно подумать, я от него без ума. «Заходи!» Толстопуз просунул физиономию между дверью и стеной, кивая в сторону кабинета. А то я уже устала прятать взгляд от цепких глаз секретаря. Кстати, и наш начальник безопасности тоже пасется в приемной, вроде как меня охраняет. Такая же продажная сволочь, как и все остальные, а отец ему доверял. Все больше убеждаюсь, что все вокруг имеют цену. Дело только в сумме. Да ты начала думать, как отец. Усмехнулась про себя и перевела взгляд на Сеню. Позвали меня одну, поэтому уверенно двигаюсь к двери. Вздернула подбородок, открыла сильнее дверь и вошла в комнату. Очередной ублюдок с манией величия и толстым животом сейчас будет меня рассматривать. Стоит ли вообще обращать на него внимание? Рта не успела раскрыть, как замерла на месте. Как будто к ногам кто-то гири привязал и они в один миг стали тяжелыми. Ни поднять, ни пошевелить, ни даже резко развернуться и назад сбежать. Пофиг, что будут догонять, а может даже бить. Лишь бы подальше от пристального взгляда, который вот-вот прожжет меня насквозь. Руслан. Мой одновременно самый сладкий и страшный сон. Последнее мужчина, кстати, наглядно демонстрирует, не сводя с меня пристального взгляда. Чувствую, нелегко мне придется. Это точно с землей сравняет. А самое обидное, он видит меня рядом с Сеней. И мне становится стыдно. Господи, даже жар к щекам приливает. Я чувствую, но надеюсь, что не похоже на вареного рака. «Это и есть твоя так называемая подстраховка?» — интересуется Руслан, криво усмехаясь. «Русланчик!» Зато Сеня расплывается в улыбке, как будто миллион баксов выиграл. «Все для нас!» Мне даже слышится, как у Руслана зубы скрипят. От такого наглого обращения не только зубы, тут и кулаки начнут сжиматься, что мужчина наглядно демонстрирует. Противно на них смотреть. Обоих. Я-то думала, что Руслан не такой. И со швалью типа Арсения вряд ли захочет иметь дела. Но, как оказывается, я ни хрена не умею разбираться в людях. Такая злость берет, что реально хочется кому-то заехать между ног. Это я 3 дня назад была ланью побитой, поэтому слегка растерялась. А сейчас я — дочь своего отца. И пофиг на ваше, уважаемый Руслан Андреевич, мнение. Не могу осознать, какого черта происходит. Сначала стыд, теперь злость. Я понимаю, что все всегда для кого-то. Наконец-то ответил мужчина, переводя взгляд с меня на Сеню. Только скажи, нахрен ты ее притащил сюда? Она у нас финансист? Экономист? Поможет тебе как-то рассчитаться с долгом? И тут должен. Сколько же он бабок у людей набрался? Чем отдавать, кстати, собрался? Неужели я... В этом месте, когда весь пазл сложился в единое целое, мне становится плохо. Даже кислород в кабинете резко заканчивается, когда представляю, что по лезвию ножа хожу. Бежать некуда. Просить помощи не у кого, я просто попала в какую-то ловушку. Как загнанный зверек, до настоящего холеного зверя, увы, не дотягиваю пока. Да и Руслану, судя по всему, я противна. Вон как глазищами стреляет. Не признается, что мы знакомы. Делает вид, что впервые меня видит. «Мы со Златой скоро поженимся», — выпаливает этот придурок, хотя его об этом никто и не спрашивал. Руслан на глазах зеленеет от злости. Или мне снова кажется? Еще и переводит взгляд на меня. Но так и не признается, что мы знакомы. Стыдно тебе? Думаешь, что Сеня спит со мной? И теперь хочешь меня не просто разорвать на части? Глаза горят адским пламенем. И время не вернуть. А то бы отмотали пленку назад, выбросив все ненужное к чертям собачьим. Только Руслан даже не догадывается, как же сейчас тошно мне.